и она любила Пьера. Но порой у нее опускались руки. Нужно раздобыть у Жакоба шмачки, нужно достать картошки или брюквы, нужно вставить стекла. Господи, до чего много нужно человеку? А жизнь цепляется, заедает и скрипит, невыносимо скрипит, и, не выдержав, Мари ночью шептала Пьеру: «Это глупо. Я понимаю, когда упираются генералы или Леруа, но кто ты, куплетист? Ты должен подумать обо мне. Я больше не могу». Пьер гладил ее мягкие волосы и чувствовал, что даже эти волосы несчастны. Он задыхался в своем молчании. «Я хотел бы сказать про ласку, но нет в моем сердце слов». Только теперь он понял, о чем пел в дни счастья. Событие, потрясшее город, произошло в ночь на воскресенье. Аптекари и все жители квартала Сен-Флор проснулись от выстрелов. Утром на базаре только и говорили, что о покушении. Убит шофер, а коменданта отвезли в госпиталь. Около 10 часов утра полицейские начали обыскивать прохожих, проверяли документы. Пьера потащили в комендатуру. Его заперли с другими арестованными. Были здесь и крестьяне из соседних сел, и ротозеи, и священник церкви Сен-Флор. Смеркалось, когда Пьера повели на допрос. Он увидел немецкого офицера, рыжего и безбрового, с отвисшим затылком. Немец жевал окурок погасшей сигары. У окна сидел господин Корно. Взглянув на Пьера, он улыбнулся. «Перестарались. Вот вам, господин майор, забавный казус. Этот человек был певцом, а после бомбежек оглох и лишился дара речи. Теперь он не может даже мычать». Немец захохотал. Его затылок трясся, как малиновое желе. «Глухой — это еще ничего, и Бетховен был глуховат. Но певец на положении рыбы — это действительно забавно!» Он гаркнул: «Рихтер!» А господин Карно, продолжая беседу, сказал: «Я начал бы список с Леруа. Что касается Гижеля...» Вошел Рихтер, и Пьера выпроводили. Следовало поспешить домой, успокоить Мари, но Пьер побежал на окраину, где жил Леруа. Увидев инженера, он крикнул: «Бегите!» Леруа было некогда думать, почему глухонемой заговорил, да и Гижель не стал расспрашивать Пьера, кто его вылечил. Пьер вбежал в кафе «Кадран», где по вечерам собирались рабочие мебельной фабрики. Не глядя ни на кого, он крикнул: «Кто не поладил с этими господами, уходите!» Наступила тишина. Одиноко прозвучал голос хозяйки: «Господи, да ведь это глухонемой!» А Пьер уже спешил к Мари. Теперь он ей скажет все. Он ничего не сказал. Его задержали, когда, волнуясь, как перед первым свиданием, он поднимался по винтовой лестнице. В комендатуре его долго угрюмо били. Он молчал. Когда его привели к рыжему немцу, он не походил на себя. Его чистое светлое лицо, к которому так шла фрачная манишка, превратилось в сгусток крови. Немец сказал: «Вы плохой актер. Вы не сумели доиграть до конца. Может быть, вы расскажете о покушении на улице Сен-Флор? Или вы еще намерены прикидываться глухонемым?» Пьер улыбнулся. Так он улыбался, когда пел песенку о цветущей вишне. Нестерпимой была эта улыбка на изуродованном лице. Немец отвернулся, а Пьер сказал: «Нет, теперь я могу говорить. Я только не знаю, о чем вы меня спрашиваете. Я не был на улице Сен-Флор. Вы меня принимаете за героя, а я не герой. Я маленький актер, я исполнял куплеты. Конечно, в Париже поют лучше, но когда я пел, люди смеялись и плакали. Это были обыкновенные люди.